Глава 65. Нет, чревовещатель не умер. Пуля из револьвера Паскуаля только царапнула кожу и произвела действие сильного удара палкой. Жабен удостоверился, что рана не опасна. Какое счастье! Чуть ниже, и удар был бы смертелен. У одного из жандармов нашлось в оплетенной фляге немного водки. Он поспешно предложил ее, и полицейский влил несколько капель в рот Сиди-Коко, разжав стиснутые зубы. Чревовещатель вздрогнул, раскрыл глаза, приподнялся на локте и спросил. «Захватили?» «Да, мой добрый друг, захватили», — ответил Жабен. «Ручаюсь вам, что они от нас не ускользнут. Пожалуйста, помогите встать. Мне хотелось бы посмотреть на этих негодяев». Жабен исполнил его желание. «А!» — пробормотал Сиди-Коко, увидев их бледные перекошенные лица. «Я не ошибался, когда полагал, что эти негодяи мне знакомы. Тот, что помоложе, убийца Мариетты, зуав моего полка, это чудовище зовут Паскуалем. И в Африке он был денщиком у лейтенанта Жоржа Праделя». «Денщиком у лейтенанта?» — закричал сыщик, всплеснув руками. «Все разъяснилось. О, перст божий!» «Вот удивится-то, господин судебный следователь», — сказал про себя полицейский, невольно улыбнувшись. «Как хорошо, однако, что я упрям». 10 минут спустя тележка уже направлялась в Малоне. Паскуаль и его сообщник, крепко связанные, лежали в ней на соломе. Жабен и чревовещатель сидели на передней скамейке. Жандармы шли по бокам. Мешок с золотом не забыли, но нужно ли об этом говорить? На другое утро оба разбойника, доставленные в Руан, были посажены в тюрьму. Поль Абади изумился, но его радость равнялась изумлению. Арест настоящего убийцы и обстоятельства, при которых этот арест был произведен, осветили ярким светом мрак, царивший до сих пор. На первом же допросе Паскуаль, зная, что погиб безвозвратно, потому что уже был ранее осужден на смерть, признался во всем. Не было уже надобности производить в Париже на бульваре Босижур следствие относительно пребывания там лейтенанта, невиновность которого стала неоспорима. Освобожденный Жорж Прадель со слезами на глазах обнимал дядю и сестру и дружески пожимал руки Жабена и чревовещателя. «Я получил письмо для тебя, милое дитя», — сказал Демира, подавая племяннику запечатанный конверт. Жорж, очень взволнованный, разорвал его и прочел. «Не опасайтесь за меня, мой единственный друг. Я в безопасности, и никто, слышите, никто ничего не сможет сделать со мной. Члены суда нашли меня достойной сожаления. Они допросили меня, я сказала им правду, всю правду, ничего не смягчая, ничего не скрывая, и получила позволение удалиться в монастырь до конца процесса о разводе, который я начинаю сегодня же. Кажется, в его исходе нельзя сомневаться. Если ваши мысли принадлежат мне, как мои вам, мы не разлучены. Я знаю, что у вас все идет хорошо. Я успокоилась. Я счастлива. Леонида». Жорж прижал к губам письмо госпожи Метцер и прошептал. «Господь справедлив и добр. Он сжалится над этим ангелом. Я чувствую это». Даниэль Метцер узнал, куда подевалась его жена, читая газеты, освещавшие дело Праделя. Почти в это же время он получил гербовую бумагу, которая заставила его задуматься. Это было первое официальное заявление по просьбе Леониды, касавшееся развода. Поняв, что это неизбежно, Даниэль Метцер думал только о том, как бы при этом сохранить в своих руках управление общим имуществом. Вследствие этого он доверил свои дела ловкому адвокату, а сам уехал в Буджарек, взяв с собой полдюжины бочонков пороха, которым пользуются рудокопы. Предвидя, что при разводе он окажется виновной стороной, Даниэль хотел взорвать часть холма и захватить побольше золота. Недоверчивый и жадный, он решил действовать в одиночку. Целую неделю пруссак трудился с рассвета до заката. Он прорубал в скале киркой нечто вроде траншеи. Когда этот проход показался ему достаточным, он вкатил туда 3 или 4 бочонка, на которые, применив рычаг, навалил обломки скал. Пороховая дорожка в 50 метров позволяла ему взорвать холм без опасности для себя. Как думал он. Новоиспеченный рудокоп поджег порох. Пламя пробежало, как молния по пороховой дорожке. Послышался страшный взрыв. Земля задрожала, холм треснул, выбрасывая свое содержимое, как кратер вулкана. Даниэль Метцер плохо рассчитал расстояние. Осколки породы посыпались рядом с ним. Кусок гранита в 50 фунтов разбил ему череп, но не задел лица. Страшный шум взрыва долетел и до Блида. Прокурор и полицейский комиссар поспешили в Буджарек, где нашли жида мертвым, но не обезображенным. Составили протокол и отправили во Францию дубликат свидетельства о смерти. Леонида овдовела. Господь наказал виновного. Со времени этих событий многое произошло. Паскуали и Ракен, дважды осужденные на смерть, заплатили свой долг человеческому правосудию, но, увы, только единожды. Домира продал Рашвильский замок, который возбуждал печальные воспоминания. Каждую неделю он печатает объявление в «Фигаро», желая купить имение в 500 тысяч франков, которое хочет дать в приданое за своей племянницей. Наш приятель Жабен, как и прежде, проявляет себя образцовым сыщиком. Через год после смерти жида, следовательно, в прошлом октябре, вдова Даниэля Метцера сделалась женой Жоржа Праделя. Они обожают друг друга и счастливы. Молодой муж лично следит за разработкой буджарекского рудника, который скоро сделает его богаче дяди. Сиди Коко, теперь правая рука Жоржа, не может утешиться после смерти Мариетты и носит траур по бедной девушке. «Я улыбнусь», — сказал он, — «только в тот день, когда у моего командира родится первый сын». Когда родится этот ребенок, отставной зуав сделает новую куклу, и чтобы забавлять малютку, вспомнит, что он чревовещатель. Конец книги. Читал Петр Мальцов.